До яхт-клуба я доехала быстро. Наша редакция расположена в старинном особняке, стоящем на набережной. Оттуда до Лёшки 20 минут пешего ходу, а на машине 5 минут. Я припарковалась на служебной автостоянке. Сторож, который прекрасно знал меня в лицо, сделал приветственный жест. «Привет!» — крикнула я, вылезая из машины. «Хозяин тут?» «А как же!» — ответил сторож. «С раннего утра!» «Ничего ему не спится!» — пробормотала я себе под нос. «Интересно, нимфы на него не обижаются?» Я дошла до причала. Яхты всех размеров выстроились передо мной, как на параде. Я лишний раз порадовалась за Лёшку. Работы, конечно, много, зато и денежки капают. Даже, можно сказать, не капают, а льются. Мое внимание привлекла большая парусная яхта, которую я раньше не видела. Белоснежные борта с двух сторон перечеркивала странная надпись «Айстар». Бред какой-то, винегрет, помесь кириллицы с латинским алфавитом. «Что бы это значило?» — спросила я сама себя вслух. «Это значит ледяная звезда», — ответил Лёшка за моим плечом. Я быстро обернулась. «Привет!» «Привет!» — ответил мой приятель. Как обычно, он был одет в любимую рваную тельняшку и не менее рваные джинсы, закатанные до колен. «А, — сообразила я, — значит, английское «с» относится к двум словам. «Ice Star». «Значит так», — подтвердил Лёшка хмуро. Я еще раз полюбовалась яхтой. «Красавица!» «Да», — согласился Лёшка. «Судно отличное». «Чье?» — Лёшка почесал переносицу. «Нового радиомагната», — ответил он язвительно. «Этого, как его?» Он сделал вид, что не может вспомнить фамилию. «Дердекина», — подсказала я. «Его». Я снова осмотрела яхту. «Красивое судно. Ледяная звезда». «Красивое название», — сказала я. «Радиостанция называется «Осенняя звезда». Что это у него сплошные звезды в лейблах?» «Зазвездился», — объяснил мне Лёшка. «Наворовал столько денег, что чувствует себя светилом». Я насмешливо покосилась на приятеля. Интересная реакция. Похоже, что он нового клиента ревнует. Интересно, к кому? Или к чему? До сих пор сильной конкуренции среди молодых предпринимателей у Лёшки не было. Может, этим и объясняется его неприязнь? «Сколько ему лет?» — спросила я. Лёшка пожал плечами. «Не помню, кажется, лет 40». «40?» Я почувствовала легкое разочарование. «Не молод Иван Дердекин, весьма не молод, то есть в моих глазах, конечно. В 25 лет все, что находится за пределами 36, кажется старостью. А в одном очень хорошем фильме было сказано, что в 40 лет жизнь только начинается. Неужели правда?» «Вот стукнет тебе 40, тогда и узнаешь», — сказал внутренний голос. Я отмахнулась. «Когда это будет? Если мне вообще когда-нибудь стукнет 40. Как-то не верится, что такое возможно». 40, — подтвердил Лёшка неприязненно. «Старый?» — пожаловалась я. «Старый для чего?» Я шутливо долбанула Лёшку по предплечью. «Не говори пошлости. У меня создалось ощущение, что ты примеряешь его на себя», — сообщил Лёшка, глядя в сторону. «Я примеряю его для своей статьи», — ответила я сухо. «Шеф велел пролить луч света на эту темную фигуру». Лёшка хмыкнул. «Значит, ты собираешься с ним познакомиться?» «Долг прежде всего», — сказала я философски. Лёшка снова хмыкнул. «Ну да», — произнес он, по-прежнему не глядя мне в глаза. «Долг платежом красен». Я взяла Лёшку за плечи и развернула к себе. «А ну-ка, посмотри на меня!» Он воровато стрельнул глазами по моему лицу. «Тебе не стыдно?» — спросила я строго. «Что за безнравственные намеки?» «Я не за твою нравственность переживаю», — хмуро сказал Лёшка. «А за чью? За Дердекинскую?» Лёшка снова стрельнул в меня взглядом. «Ты красивая», — пожаловался он. «И что? Спасибо за комплимент, конечно, но ты забываешь главное правило журналистики». Я подняла палец и процитировала шефа. «Никаких личных отношений с объектом». Лёшка отреагировал как-то странно. Он почему-то покраснел и, сильно заикаясь, произнес: «А я для тебя тоже об...» Он сделал над собой усилие и, наконец, выговорил: «Объект». Я вздохнула. Мне показалось, что Лёшка меня упрекнул в нашей дружбе. «Лёш, ты, конечно, был объектом. Но, во-первых, это было в далеком прошлом, 2 года назад. С тех пор я ничего про тебя не писала. Так что мы вполне можем позволить себе оставаться приятелями. По-моему, ничего аморального в наших дружеских отношениях нет». Лёшка покраснел так отчаянно, что я даже испугалась. «Приятелями?» — переспросил он. И тут же сам ответил: «Ну, конечно, какой же я идиот!» «Лёш, ты говоришь загадками», — заметила я строго. Лёшка отвернулся. Минуту мы молчали, потом он спокойно сказал: «Ты права. Я действительно болтаю всякую ерунду. Не обращай внимания». Окончательно взял себя в руки, повернулся ко мне и спросил: «Чем я могу тебе помочь?» Я умильно сложила губки. «Как ты думаешь, Дердекин сильно обидится, если сфотографирую его кораблик?» «Я так не думаю», — ответила Лёшка ровным голосом. «Никакого запрещения на съемку кораблей в уставе клуба нет. Владельцы подобных указаний не оставляли. На борт я пустить тебя, конечно, не могу. Это частная собственность. Само собой. Но снаружи можешь пощелкать», — закончил Лёшка. Я достала фотоаппарат. «Лёш, а, это парусная яхта?» «Парусно-моторная», — ответил Лёшка. «Сейчас мало кто ставит паруса, если есть хороший двигатель». «А зачем он поставил?» Лёшка пожал плечами. «Недобитый романтик. Говорит, что закончил питерскую мореходку». «Да ты что?» — заинтересовалась я и прицелилась объективом в ледяную звезду. «А что он еще тебе сказал?» Лёшка немного помолчал. «Ну, ты и лиса», — ответил он наконец. «Опять информацию собираешь?» «Просто интересно», — ответила я и переменила ракурс. Лёшка вздохнул. «Да он, в общем, ничего особенного о себе не рассказывал. Знаю, что бывший моряк, вот и все». «То есть работал на судне», — уточнила я. «Я так понял. А на каком? В какой должности?» «Понятия не имею. Спроси у него сама». «Спрошу», — пообещала я и в последний раз щелкнула яхту. Убрала фотоаппарат в сумку, застегнула молнию. Лёшка проводил мою мыльницу неодобрительным взглядом. «Вам не стыдно до сих пор пользоваться таким старьем?» — спросил он строго. — «Ты же знаешь, шеф работает в режиме строгой экономии», — ответила я. — «Ваш шеф просто скряга, каких мало», — вспылил Лёшка. — «Вот и прояви благородство. Подари журналу приличную технику», — тут же поддела я. И добавила: «Как патриот родного города. Вспомни, какую статью я о тебе написала. Дамочки описались слезами». Лёшка фыркнул. К нему начало возвращаться хорошее настроение. «Да уж, расписала, как икону». «Вот и прояви ответную любовь», — снова подначила я. Лёшка посмотрел на меня странным взглядом. «Уговорила. Проявлю». «Ура!» — сказала я. Поднялась на цыпочки и чмокнула Лёшку в щеку. Лёшка немедленно покраснел. «Все-таки я отличный журналист», — похвастала я. «Ага, и ноги у тебя длинные, и мордочка симпатичная. Леш, Я скроила жалостливую гримасу. «Я же не виновата, что у меня длинные ноги». Лёшка пожал плечами. «Я тебя и не обвиняю. Я хочу сказать, что все внешние атрибуты профессии у тебя имеются». Я почесала нос. «Обидеться или нет?» Решила не обижаться. «Имеются», — подтвердила я. «Даже машина». Лёшка скривился. «Господи, совсем забыл про эту твою развалюху. Хоть бы не напоминала. Приличные журналисты ездят на приличных тачках. В кино, — напомнила я. А в нашем скромном королевстве подержанная Нива — вполне приличная машина». «Да возьми ты мой Фольксваген», — завелся Лёшка. «Сколько раз предлагал. Безотказная тачка. Не подведет на дороге. Удобная, комфортная». «И дорогая», — договорила я. «Что в этом плохого?» Я отвела за ухо прядь волос, которая выбилась из-под заколки. «А если я в аварию попаду? Если машина окажется убитой, тогда что?» Лёшка смотрел на меня, не отрываясь. Было в его взгляде что-то такое, от чего я опустила глаза. «Тогда, Айка, я тебя задушу», — ответил он серьезно. Я рассмеялась, но тут же оборвала смех. Он получился каким-то неестественным. «Знаю я тебя», — сказала я неуверенно. «Подстроишь аварию, а потом будешь нашим бесплатным рекламодателем до скончания времен». «Не смешно», — сказал Лёшка. «Не смешно», — мгновенно согласилась я. Из всех наших рекламодателей Лёшка был самым щедрым и исправным плательщиком. Можно сказать, что он обеспечивал кассу на 40%, если не на 50. «Мы все тебя нежно любим», — сказала я неловко. «Вот как? А если перейти на личности?» «Если перейти на личности, то больше всех тебя любит наш главный бухгалтер», — бодро отрапортовала я. «А еще?» «А еще шеф». Лёшка снова посмотрел на меня странным взглядом, который мне сильно не нравился. Мне вообще не нравятся его попытки перевести наши хорошие отношения в личное русло. Что за глупость пытаться сделать из меня еще одну рядовую нимфу? Лично я считаю, что достойна большего. — Лёш, не надо, — сказала я тихо. — Почему? — Потому. Я не собираюсь записываться под 100-тысячным номером, — ответила я жестко. «А кто тебе сказал «все»?» — оборвала я категорично. «Разговор окончен». «Почему все и всегда решаешь ты?» — завелся Лёшка. «У меня что, нет права на собственное мнение?» «В этом вопросе нет». «Почему? По кочану?» Я разозлилась окончательно. «Тебе что, девочек мало? Только на моей памяти их сменилось 5 штук». «Ага», — уличил меня Лёшка. «А говорила 100 000». «Я образно говорила, и ты это прекрасно понял». «Ты для меня не девочка». «Вот спасибо. Я не то хотел сказать». «В общем, так». Я немного помедлила и договорила. «Разбирайся со своей личной жизнью без меня». Лёшка обиженно поджал губы. Я немного смягчилась. «Лёш!» Он не откликнулся. «Лёш! Что тебе?» — огрызнулся он. «Не будем ссориться», — попросила я заискивающе. «Пожалуйста, у нас так хорошо получается быть друзьями». «У нас могло бы получиться что-то еще». «Нет, Леша», — ответила я твердо, — «оставь эти глупости. Ты относишься к категории мужчин, которым мало одной женщины. Мало не по причине физиологических потребностей, а мало потому...» Я поискала слова. «Мало, потому что мало. У тебя слишком щедрый, легкий и подвижный характер, чтобы ты мог посвятить себя одному человеку. Тебе всегда нужен будет гарем. Один человек тебе быстро надоест». Я посмотрела на Лёшку. Его лицо было непроницаемым. «Ты слишком большая личность, чтобы удовольствоваться одной женщиной. Какой бы замечательной она ни была», — добавила я мёду. Лёшка поднял глаза, его губы скривились в безрадостной усмешке. «Вот, значит, что ты про меня думаешь». «Ничего плохого я про тебя не думаю», — быстро ответила я. «Даже наоборот. Я думаю, что ты замечательный друг. И в этом качестве ты меня устраиваешь на 100%. Давай не будем искать добра от добра». Лёшка снова усмехнулся. «И давай не будем больше выяснять отношения», — попросила я. «Лёш, нам же так хорошо болтать о том и о сём. Нам интересно общаться. Не разрушай всё это. Тебя заклинило на мне из принципа. Ты привык получать, что хочешь, вот и всё. А ты выброси меня из сферы своих личных интересов, и всё будет прекрасно». «Думаешь?» — хмуро спросил Лёшка. «Уверена», — пообещала я с жаром. «Даже так», — с иронией пробормотал мой приятель, вздохнул и добавил. «Разговор окончен». «Здорово», — обрадовалась я. «Друзья?» «Друзья», — подтвердил Лёшка. «Без задних мыслей?» «И без передних». Я снова стукнула Лёшку по предплечью и примирительно сказала: «Пошляк». «Что делать?» — ответил Лёшка, глядя в море пустым взглядом. «Я слишком большая личность, чтобы вмещать в себя только положительное качество». «Ладно, я поехала», — оборвала я Лёшку. Разговор вибрировал на грани фола и вполне мог обернуться ссорой. Ссориться с Лёшкой мне ужасно не хотелось. Это было все равно, что остаться без компаса посреди океана. «Счастливо», — пожелал Лёшка тусклым голосом. Я не ответила. Развернулась и побежала на автостоянку, где меня дожидалась моя Нива цвета баклажан.